Поль Пуаре «Ле Магнифик» и «Бедность Делюкс». Наступил 1911 год. Жизнь Коко шла своим чередом. Она больше не хочет петь, не хочет удивлять свет популярными танцами. Коко держит марку, она хозяйка модного ателье и бутика. В 1912 году Коко впервые появилась на страницах газеты «Монд», у которой была самая широкая читательская аудитория. Читатели рассматривали страницы с фотографиями очаровательных артисток в шляпках, сделанных Габриэль, и читали о ее потрясающих талантах хозяйки ателье на Рю Камбон. Не став артисткой сцены, тем не менее Коко становится причастной к сценическому искусству. Она начинает делать костюмы для спектаклей. В будущем эта роль существенно возрастает, когда, например, Кокто будет заказывать ей костюмы для героинь своих пьес, называя ее самой великой кутюрье своего времени. А чтобы стать великой, нужно было не только идти в ногу со временем, но и опередить свое время. И здесь многое сыграло свою роль, в том числе совершенно новаторский спектакль Игоря Федоровича Стравинского «Весна священная», созданный для дигилевских русских сезонов, постановку которого осуществили весной 1913 года. Хореография спектакля принадлежала Нижинскому. Публика не понимала этого новаторства, зрители неистовывали, Стравинский избежал линчевания только благодаря поспешному бегству. Габриэль оказалась лицом к лицу с самым вызывающим авангардом. Шокировало ли это ее? Можно рассуждать сколько угодно, но нельзя забывать, что она уже очутилась среди тех, кто пропагандировал свободу отношений и однополую любовь, распространение порно и смешивание стилей. В чем же, в каком сюжете в начале 20 века выразилось странное новаторство, освистанное разгневанной публикой? Вот как писала о премьере будущая жена хореографа Вацлава Нижинского, балерина Рамола Пульска. Волнение и крики доходили до пароксизма. Люди свистели, поносили актеров и композитора, кричали, смеялись. Я была оглушена этим адским шумом и, как только могла, скоро бросилась за кулисы. Там все шло так же плохо, как в зале. Танцовщики дрожали, удерживали слезы. Долгая месячная работа сочинения, бесконечные репетиции и, наконец, этот кавардак. Сюжет балета весьма прост, даже если можно так выразиться, простонароден. На рассвете некое славянское племя собирается на праздник священной весны. Начинается веселье, пляски, возбуждающие плоть. Действие умыкания жен сменяется хороводами. Далее начинаются молодеческие мужские игры, демонстрирующие силу и удаль. Появляются старцы во главе со старейшим. Глухой ночью девушки избирают великую жертву. Одна из них, избранная, представь перед Богом, сделается заступницей племени. Старцы начинают священный обряд. В основу замысла «Весны священной» лег странный сон Стравинского, в котором он увидел древний ритуал. Молодая девушка в окружении старцев танцует до изнеможения, чтобы пробудить весну, и погибает. Работал над музыкой Стравинской одновременно с Рерихом, который писал эскизы к декорациям и костюмам. Содержание «Весны священной» композитор излагает так. «Светлое воскресение природы, которое возрождается к новой жизни, воскрешение полное, стихийное, воскрешение зачатия всемирного». И коль нам предстоит рассказать о связи Примадонны мира моды с композитором, дирижером и пианистом, одним из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века, Игорем Стравинским, то обратимся к любопытной статье И. Грезина «Семейный круг Стравинских», который пишет, где бы ни жили Стравинские, в России, Швейцарии, Франции, их дом всегда был полон гостей и друзей. Об одном из них стоит упомянуть подробнее, тем более, что между двумя знаменитостями артистического мира XX века существовала не только дружеская, но и родственная связь. Сергей Павлович Дигилев, 1872-1929, имя которого так тесно переплелось с именем Стравинского благодаря русским сезонам, русским балетам, да и всему искусству первой половины XX века, приходился Игорю Федоровичу Стравинскому, между прочим, пятиюродным братом. Их общим предком был немецкий выходец Иоганн Энгель, А в родстве двух знаменитостей смешались многие великорусские, малороссийские, немецкие и польские семьи. Тут и саксонские выходцы Фурманы и Литке. К последней семье принадлежал граф Федор Петрович Литке, адмирал, полярный исследователь, президент Академии наук. Черниговские дворяне Холодовские, Виленские дворяне Стравинские, Рязанские дворяне Сульминевы, выходцы из Тобольского края Дягилевы. Самим Дягилеву и Стравинскому об их родстве было известно. Не знаем, правда, до каких тонкостей, но мемуаристы в деталях уже путались. Результаты творческих отношений Дягилева и Стравинского известны на весь мир. Напомним лишь, что их сотрудничество плодотворно развивалось и в Швейцарии, и именно в Лозанне была возобновлена в 1915 году, после паузы, связанной с началом мировой войны, деятельность русских балетов. А как же возлюбленный Коко Артур Кэппл? В один из трогательных моментов встречи после короткой разлуки Артур сказал Коко: «Я живу до тех пор, пока ты меня любишь, и только ради тебя». 1913 год, лето, курорт Давиль. Артур Кэппл останавливает сверкающий Даймлер перед роскошным отелем Нормандия, в машине его спутница, мадемуазель Шанель. Спустя короткое время они уже вместе принимают решение. Коко откроет здесь свой бутик, ведь по окончании курортного сезона вся эта публика, вернувшаяся в Париж, обязательно вернется к ее искусным моделям, ее платьям и шляпкам, и вновь станет покупать их, но уже в столице. Коко действительно откроет бутик в Давиле. Она считала логичным и даже глупым, что здесь одеваются, как в Париже, и что не существует моды, приспособленной для досуга. Женщины присутствуют на спортивных состязаниях одетые, будто дамы 15 века на рыцарских турнирах, объясняла она, смеясь. Пора все это изменить. В витринах бутика на Рю Ганто-Бирон стали появляться выдуманные ею матроски, кожанки на манер жакейских, затем легкие куртки, холщовые юбки, шелковые блузки, несколько плащей для прогулок прохладными девильскими вечерами, бижутерия. Внешний успех не смог принести полное утешение и покой ее женскому сердцу. С некоторых пор у Габриэль появилась уверенность, что и этот мужчина, несмотря на их тесную связь, не сделается ее мужем. До нее стали доходить слухи о его посиделках в модных кафе и свиданиях с молоденькими барышнями. Бой и в самом деле часто пропадал в кафе де Пари, в компании прекрасных иностранок из высшего общества. Оставив свое Коко, мужчина садился за руль могучего Даймлера и поминая, как звали. Ему не нужно видеть страдания и ревность Коко, и та молча сносила обиды. Она так долго вращается в этой среде, так долго пребывает в роли любовницы, что начинает всерьез осознавать: аристократы не женятся на модистках. К тому же ей уже 30. И значит, ей придется самой ставить точку, чтобы искать нового спутника жизни. А пока она еще с большим усердием отдается работе. Начиная с весны 1914 года она, конечно, вернулась в Давиль, где ее присутствие замечается все больше и больше. В частности, на соревнованиях пола, где самые броские детали ее наряда – открытый белый воротничок и шляпа-котелок наездницы – переделанный ее заботами, выделялись среди принятых тогда фасонов. В тот год весна выдалась много теплее обычного, и Коко была одной из немногих женщин, которые осмеливались, ежась, влезать в море при температуре 16 градусов. Для этого был огорожен небольшой участок. Там, где начинались первые волны, били колышки и натянули веревки. Она создала для себя специфический купальный костюм из махровой ткани цвета морской волны, обнажавший тело куда меньше, чем вечернее платье. Но, окаймленный тройным белым петличным шнуром, он не был лишен элегантности. При этом забавно было наблюдать на берегу моря толпу одетых в городские костюмы людей, комментировавших особенности телосложения или поведения дам, которые только окунались в море, но никогда не плавали. Все эти чудесные нововведения женской моды, запечатленные на черно-белых фотографиях начала 20 века, кажутся нам трогательными и наивными, но за ними уже стоит бренд Коко. Бутик на Рю Ганто-Бирон процветал. К тому же Коко несказанно повезло, когда между баронессой Анри де Ротшильд, близкие прозывали ее Китти, и ее личным кутюрье, знаменитым Пуаре, вспыхнул скандал. Поль Пуаре – парижский модельер высшего класса, один из самых влиятельных создателей моды. В истории моды имя Пуаре связано с созданием молодежного стиля. Он был близок с ведущими мировыми модельерами той эпохи и, в первую очередь, с великолепной Надеждой Ломановой, которая по праву считается создательницей русской модной школы 20-го столетия и лучшим в истории России художником-модельером. Мы можем вспомнить о ней также в связи с тем, что историки моды впоследствии назовут ее «русской Шанель». Кстати, не так давно, по принципу «модное – это хорошо забытое старое», в музеях Московского Кремля проходила выставка творчества знаменитого французского модельера Поля Пуаре. На выставке под названием «Пуаре – король моды» было представлено более 160 экспонатов – наряды, обувь, головные уборы, ткани и многое другое. Выставка творчества Пуаре подобного масштаба прошла в России впервые. Свой модный дом Пуаре основал еще в 1903 году. Король французской моды 1910-х годов Поль Пуаре, которого соотечественники называли просто «Le Magnifique», искренне ненавидел соперницу, перешедшую ему дорогу, Коко Шанель, и назвал «бедностью де люкс». Впрочем, в 1920-м великий Пуаре резонно скажет о хрупкой Шанель другое. «Этот мальчишка еще обставит нас во всех мастях». Что касается эксцентричной баронессы Китти, то об этой особе авторы говорят следующее. Эдвард в Австралии пребывал в обществе не только Ротшильда, что было бы ладно, но еще и его жены. А баронесса Китти Ротшильд зарекомендовала себя как чрезвычайно ловкая особа. Даже и сам Эдвард как-то со смехом заметил, что она была протестанткой при первом муже, католичкой при втором и еврейкой при третьем. Здесь Эдвард, тот самый принц, что женился по любви, лишившись тем самым британской короны. Так вот, однажды баронесса решила обновить свой летний гардероб, но ехать в ателье самой посчитала ниже своего аристократического достоинства и потому потребовала, чтобы Пуаре прислал ей для демонстрации нарядов группу манекенщиц. Те безропотно предстали перед ней в ее роскошном особняке, но сама хозяйка даже не соизволила встать с постели. Богатая еврейская баронесса придирчиво осмотрела наряды и приказала девушкам повернуться к ней спиной. Пока она придирчиво разглядывала их спины в лорнет, ее не менее наглая шутовская рать отпускала колкие насмешки в адрес бедных девушек. Сальные шуточки баронессы и ее молодых друзей пришлись не по вкусу Пуаре. Узнав об инциденте, он счел вправе выставить визитершу за порог, когда та, наконец, явилась в его ателье. Обуреваемая жаждой мщения, оскорбленная, баронесса решила отныне обращаться только к Габриэль, чьи тенденции в моде были диаметрально противоположны тенденциям Пуаре. Словно в отместку, она стала заказывать у модистки Коко манто и платье целыми дюжинами, да еще взяла за правило направлять к Коко своих богатых подруг. Благодаря этому неожиданному знакомству в ателье одаренной модистки поселился золотой телец.